Глава 29. До утра следующего дня я отдыхала, ела и спала. Меня мучила какая-то апатия, безнадежность, невозможность что-либо изменить. Богиня сказала, что я рано отправилась в путь во времени. Моя магия еще не готова компенсировать потерю жизненной энергии, и этим прыжком я отняла у себя 100 лет жизни. Второй прыжок обойдется в 200, это примерно. Богиня сказала, что не может точно определить. Выход прост. Ждать 16 лет до момента, когда я оказалась в купальне у Тессариона. Там будет подходящее время для попытки вернуть ледяного дракона. А если примет, ждать месяц до моего прыжка во времени, и как только я шагну в портал, пойти навстречу. Должно произойти слияние, когда мы будем вне пространства в самом переходе. Это объединит меня теперешнюю со мной прежней. Это если Тессарион не прогонит меня. А если прогонит, то произойдет временной коллапс, и я исчезну. Совсем и даже везде. Но самое худшее, чтобы мое сердце не умерло, замерзнув в собственном проклятии. Мне нужно найти безмагический мир. Полностью лишив себя доступа к магии, я смогу замедлить проклятие, которое снимет только Тессарион. Ему всего лишь надо любить меня. А способен ли он на это? Хотя, какая разница? Если нет, я так и так умру. План таков. Уйти в мир эльфов. Продать чешуйки за драгоценные камни. Оттуда перейти в мир без магии и жить там 16 лет. А еще, и это главное, мне нельзя пересекаться с теми, кто еще не знает меня, родными, близкими. Это отнимет у меня еще несколько десятков лет. Утром встала с первыми лучами рассвета, едва открылись двери храма. Монахиня, увидев меня, уже готовую уходить, всплеснула руками и быстро собрала мне еды. Хлеб, сыр и даже кусок сушеного мяса, завернутые в кусок ткани. «Благодарю за приют», — поклонилась ей и, взяв узелок, пошла в храм. Задержалась около статуи богини. И еще раз попросила дать мне терпение, удачи в дороге домой. Проходя мимо чаши для пожертвований, положила золотую монету. Мне кажется, это правильно. Они столько делают добра. Не задерживаясь в этом мире, я ушла порталом в мир эльфов и, отыскав первую ювелирную лавку, вошла в нее. Чем могу быть полезен? Мура окинул меня взглядом пожилой гном. Понятно, что я своим видом не могла вызвать его интерес как к выгодному покупателю. «Мне нужно обменять вот это на немагические драгоценные камни». Я достала из сумки чешуйки первородного змея. «А также на вот это еще купить камней, не крупных, если можно». Положила на стол остатки денег. В немагическом мире нельзя показывать эти монеты. Начнутся расспросы, ведь они закрыты, а значит, я могу привлечь ненужное внимание. «Хм, вы ведь знаете, что это?» Он даже не стал брать чешуйки в руки. «Да. И, как видите, на них моя аура. То есть я имею право ими распоряжаться». Я пододвинула их ему. «Но больше у меня их нет. Поэтому я надеюсь, вы поймете меня правильно и не будете предпринимать что-то противозаконное в мире эльфов». «Нет, конечно. Но предпочту не брать с вас расписку». Он кивнул и, аккуратно взяв какую-то палочку, быстро перевернул чешуйки, тщательно осматривая их. Затем достал из-под прилавка шкатулку. Той же палочкой сдвинул чешуйки внутрь, закрывая крышку. Дальше опять же из-под прилавка достал три мешочка и поставил их передо мной. «Я вас не видел. А вы у меня и не были». Сгреб рукой монеты, оставленные мной на прилавке. Я провела рукой над мешочками, магически просматривая их и подсчитывая стоимость. Неплохо получилось. «Но хватит ли мне на 16 лет?» Договорились. Кивнула и, забрав камни, уложила их в сумку. Вышла из лавки и тут же открыла портал к площади всех миров. Здесь стояли арки во все открытые миры, но была одна, которая всегда была закрытой. Мир утратил магию, и теперь вход был туда и оттуда невозможен, но не для меня. Богиня два раза откроет мне проход, вход и выход, и ровно в срок. Я, накинув на себя полог невидимости, шагнула в открывшийся переход, и он тут же захлопнулся за мной. Я почувствовала себя опустошенной. Магии вокруг не было. Вернее, была, Но такие крохи. Мои накопители были полны, а это даст мне возможность уйти обратно, когда будет нужно. Или на самый крайний случай, которого, надеюсь, не будет. Полог невидимости пропал вместе с магией. Я стояла на каком-то пустыре посреди заброшенного дома. Решившись, надела кинжалы, спрятав их в складках платья, прикрепила пращу, набрав камней под ногами. Положила их в карман. Вздохнув поглубже, осторожно вышла из развалин. Улица явно была брошенной, либо сам город тоже. От этого было страшнее. Здесь день уже перешел первую черту половины, и надо было искать ночлег на ночное время. Поэтому я, закутавшись в плащ, поспешила по улице, просто надеясь на то, что она выведет к живым людям. К моему огорчению, город был мертв. Я только слышала о таком, что иногда люди бросают насиженное жилье и уходят. Но для этого должно что-то случиться. Мор, война, пожар. Но дома выглядели просто старыми. Кругом развалины и явное запустение. Никаких признаков живых или, не дай боги, мертвых. К вечеру я все же вышла к распахнутым воротам города. Замерла, разглядывая стоящий стеной лес. Дорога обрывалась прямо перед ним. А вот если там дальше какой-либо путь, было неясно. Сомнения заставили остановиться. Может, переночевать здесь, а не под открытым небом? Но, оглянувшись на мертвый город, поторопилась его покинуть. Наверное, лучше с животными в лесу, чем здесь. Такая тут была жуткая аура, мертвая. Лес встретил меня щебетом птиц и едва видной тропинкой. Недолго думая, вступила на нее, спешно покидая открытое пространство, надеясь увидеть впереди хоть что-то, напоминающее жилье. Ночь догнала меня через 2 часа пути. Тропинка уже была не видна под ногами. Судя по птицам и мелкому непуганному зверью, человека они здесь давно не видели. Но ведь наверняка есть хищники. И поэтому я, завидев дерево с низкими ветками, поспешила залезть на него. Почти на середине обнаружилась удобная развилка, в которую я умостилась и привязала себя к веткам, чтобы, заснув, не упасть и не разбиться. Я настолько была напряжена, что едва смогла проглотить пару глотков воды. Было страшно, и меня потряхивало. Но усталость взяла свое, и сон все же сморил меня. Снилась богиня. Говорить она почему-то не могла, но показала рукой направление – на юго-восток. Там виднелся город, а затем появился знак. Вроде какая-то руна, но мне она была незнакома. Но и за это огромная благодарность. Уже легче, что она меня направляет. Поэтому я, проснувшись рано утром, с трудом отвязала свое одеревеневшее тело и спустилась вниз. Перекусив, я снова зашагала по показавшейся тропке. Но только шла я недолго. Невдалеке показалась просека. Подойдя ближе, осторожно выглянула из-за дерева. Впереди виднелась дорога. Сейчас она была пуста, но я поспешила выйти на нее и зашагать в указанном богине направлении. В конце дороги виднелся город. Но так далеко, что я боюсь... До вечера мне не добраться. Город начал расти только к обеду. Припекало, светило, и я все же устала настолько, что решилась сойти с дороги и передохнуть. За все это время по дороге не проехал никто. Она была пуста. Странно все это. Она не выглядела старой или брошенной. Найдя тень и удобное место под корнями дерева, устроилась поудобнее и, достав хлеб и сыр, решила перекусить. «Угости!» Раздался шепоток где-то рядом. Я оглянулась, ища взглядом говорившего. Но кроме камней рядом никого не было. «Но не видение же у меня. Подойди и возьми!» Отломила кусок хлеба и сыра, протянув невидимому нечто. Раздался топот невидимых ножек, и из моей руки осторожно взяли еду, которая тут же растворилась в воздухе. «Подарок!» На моей ладони появился массивный ключ. «Благодарю, а от чего он?» И разглядывала старинный, слегка ржавый ключ. «Знание. Найдешь», — прошептал невидимка, и его голос пропал. Я вздохнула, доела хлеб и сыр, запила водой и, с трудом поднявшись, пошла опять на дорогу. Ключ спрятала в карман. Еще раз посмотрев на него, в его серединке прятался все тот же знак, показанный мне богиней. Через полчаса меня нагнала спешащая в город лошадка, запряженная в телегу, забитую до самого верха мешками, бочками, ящиками. «Тпру, милая!» — раздался женский грубый голос. «Не подвести!» «Было бы любезно с вашей стороны, только отплатить мне нечем!» Огорченно покачала головой. «Ну, скрась мою дорогу!» Женщина, вытянув трубку из губ, кивнула на место рядом с собой. «Сказку?» Я попыталась вспомнить что-то из детства. Залезла на высокие сиденья, натруженные ноги гудели, и я, с трудом умастившись, посмотрела вперед. «Историю!» «Ну, можно и сказку, если она интересна!» Она щелкнула поводьями, и лошадка снова бодро застучала копытами по дороге. Город уже казался не столь далеким. «Хорошо, знаю я одну историю». И я вспомнила самую любимую сказку из детства. Случайно попала в руки книга о короле, который женился очень много раз, а вот жены его не выживали с ним и года. Называется она «Последняя жена синей бороды». «Почему синий?» — уточнила женщина. «Красил он ее, считал, что так он краше». Мыкнула я и, уже сев поудобнее, облокотившись на мешки за спиной, начала неторопливый рассказ. Дорога велась бодро, петляя по пригоркам и полям. Город рос очень быстро, и я думаю, что мы успеем к закрытию ворот вовремя. Ну вот, она его и перехитрила, подменила кубок с ядом, и он, выпив, умер. А так как она носила уже дитя под сердцем, то осталась править королевством как регент сына. А когда он достиг 21 года, вступил в право наследования трона с полной властью. Я закончила рассказ со вздохом облегчения. «Я такого не слышала. Будет что рассказать работникам. А вот вопрос. Если все его 20 жен не беременели, то откуда у нее ребенок?» — уточнила женщина. «Об этом история умалчивает. Но есть возможность додумать, не правда ли?» — улыбнулась я. Мы проехали ворота, катясь по мощенной камнем улице. «О, да!» — кивнула она. «Где тебя высадить?» «У таверны, где можно снять недорого комнату. И, если можно, еще и безопасно!» — попросила я, примечая дома и улицы, отчаянно ища тот самый знак. «Ой, нет! Давай-ка ко мне! На сеновале с кобылкой переночуешь, и то будет безопаснее!» Она свернула на боковую улицу и, проехав еще немного, остановилась около ворот небольшого дома. Свистнула, и на этот звук, тут же скрипнув, отворились ворота. Крупный пожилой мужчина с трудом открыл створки и, подхватив под узды лошадь, ввел ее во двор. «Дева ночует на сеновале. Телегу разобрать, лошадь обтереть, напоить и накормить», — скомандовала женщина, привезшая меня сюда. «А ты ступай вон, в сарай, лезь на лестницу, располагайся там. Сейчас пришлю служанку с едой. Доброй ночи!» Сказав все это, она, уже не глядя на меня, ушла в дом. И я ушла в указанном направлении, и едва я уселась на чердаке в пышную копну сена в дыре потолка, показалась голова девушки. «Хозяйка прислала!» Она поставила миску с торчащей из нее ложкой, положила рядом кусок хлеба и бутыль с чем-то. «Благодарю!» Взяв миску, принюхалась. Пахло вкусно. Быстро управившись с ужином, я открыла пробку на бутылке. Это был явно алкогольный напиток, пахнувший элем. Закрыв бутылку, я положила ее на место. Алкоголь я не очень люблю. Могу выпить немного вина, не более того. Отошла обратно, легла в сено и, завернувшись в плащ, моментально уснула. Страха не было. Просто думаю, что все будет хорошо.